Подкаст «Подкастерлер». Всем привет, это шестой выпуск подкаста «Подкастерлер». Вы не можете даже себе представить, мы с вами здороваемся, наверное, уже пятый раз. Потому что попыток было много, мы два часа настраивали оборудование и софт, чтобы подкаст наш записался. И по ту сторону Казахстана, в Атырау, вас приветствует Асылбек. Да, всем привет, и действительно на часах 9 часов вечера, а на календаре пятница, мы здесь сидим, и по ту сторону, с высокогорья Алматы, двумя руками, со всей силы махает берег. Двумя руками и флагом. Да. Я не знаю, если в этот раз не получится, то я не знаю, я ухожу с подкастинга. Ты пишешь заявление на увольнение? Я пишу заявление на увольнение Василию Стрельникову. Все. Кстати, про Василия Стрельникова. Что за подкастинг у него? Он там, по-моему, сам собой разговаривает. Да. Он там разговаривает и рассказывает, какой он старый, что он сегодня кушал, что он кушал вчера. Короче, как в Твиттер. Кстати, он последние новости. Он ушел с Арпода. И продает этот проект, выставил на продажу, предлагает его купить. Это потому, что ему надоело записывать записи наедине с самим собой. Не, он перенес свой подкаст, The Big Podcast, как он это назвал, на свой собственный сайт. И теперь будет вещать только оттуда. И размещаться на Арподе уже не будет, как раньше. Но он думает, что его The Big Podcast будет таким же известным, как и раньше. Потому что так как Арпод был его там, поэтому, так сказать, все пользователи приходили к нему, потому что он стоял, так сказать, в топ-подкастах. Ну вот не знаю, мне кажется, это очень глупо, нет? Если ты являешься самым популярным подкастом и продаешь свой собственный проект, то есть проект, этот сайт, Это странно, да? Это все равно, что, допустим, ты хочешь продать свой телеканал и забираешь с собой всех ведущих. Или это как Павел Дуров уходит из ВКонтакта? Ну вот если бы Павел Дуров забрал с собой все пиратские видеозаписи и аудиозаписи, наверное, да. Не, ну я просто сомневаюсь в том, что у Стрельникова очень популярный подкастинг, потому что он сам разговаривает. Я говорю, он просто сам поднял свой подкастинг в топ и таким образом добивается какой-то аудитории. А вот он сейчас ушел на другой сайт, я не думаю, что его кто-то слушать будет. Ну, наверное. Но у него такая очень своеобразная манера ведения своей передачи. Он, вот честно, я раньше его часто слушал. И он выходит достаточно часто, там, кажется, два раза в неделю или три раза в неделю. То есть его можно слушать, и интересно, да? Не, вот как раз-таки его слушаешь, и вроде бы он как-то все это интересно преподносит, там какие-то звучки он добавляет, и неплохой джингл в начале, и, ну, все очень качественно, ну, и, соответственно, как бы уровень, да, подачи материала и голос, это профессионально очень. Но ничего он не рассказывает тебе вообще. Ты просто сидишь и просто не понимаешь. Вот ты слушаешь и не понимаешь, что ты послушал в конце. Вот в самом конце ты не понимаешь, что ты с этого подкаста получил. Ну, примерно так же вот сейчас нас слушают наши слушатели. И прошло уже сколько, да, мы пишемся. И ничего полезного они от этого не получили. Да, вот. А полезное у нас будет первое, это про Китай. А именно я начну с той темы, то что оказывается, вот был ролик в Фейсбуке, оказывается в Китае есть исправительные колонии от интернет-зависимости, да, то есть это не только интернет-зависимость, но и в частности от компьютерных игр. Там эти исправительные колонии, это не какие-то там пансионаты, где за тобой там следят, тебе трехразовое питание или четырехразовый массаж делать и так далее. Нет, там реальные такие решетки, на окнах, так сказать, да, где окна должны быть, там окон нет, но есть решетки. Такое реально вот обычная детская колония, и все свободное время они вот бегают и занимаются знаешь, вот, строевой подготовкой, все в таком военном стиле, гарнизонный тип жизни. Вот. Таким образом они перевоспитывают. И они говорят, что интернет это зло, то есть если ребенок за компьютером сидит более часа и он не занимается работой или учебой, то он уже интернет-зависимый, как они говорят. И туда реально своих детей приводят матеря, матери, то есть... Как наркоманов, да? Да, как наркоманов, реально, они, вот, они сами плачут, рыдают, и ребенок рыдает, они его отдают, кто-то своих детей там усыпляет, да, то есть на ночь. Мамы, наверное, говорят, он уже всю мебель из дома вынес, чтобы купить меч доблести. Дома ничего не осталось. На самом деле, лечить. На самом деле, из тех вот интервью, так сказать, да, в этом ролике, то, что я слышал, они говорили, что он там стал грубый, он там стал злой. Ну, это, знаешь, это... Я вот не думаю, что это такая серьезная проблема. Mm-hmm. Самая серьезная проблема, которая может быть, на самом деле, мне кажется, от очень долгого сидения, это портишь себе глаза и спину. Это в первую очередь. На самом деле в Китае вот эта проблема, она вытекает из другой достаточно большой глобальной проблемы у них. Когда в Китае запретили заводить больше одного ребенка в семье, то, соответственно, единственный ребенок, кто родился у родителей, он становится объектом обожания. То есть родители понимают, что ну, больше как бы нельзя. А вот один, надо его любить очень сильно. И проблема единственных детей в том, что их очень сильно балуют. Если... Вот у меня просто коллеги ездили на китайский курорт. Как же он называется? Не Хуахин. Ну, неважно. Есть в Китае какой-то курорт очень популярный, куда любят ездить наши казахстанцы. Да, он такой там... с пальмами, такой везде. Да-да-да, там достаточно такой тропический климат, ага. Субтропический. И многие, кто ездил туда, из моих знакомых и коллег, они говорят, что невыносимые дети, просто невозможно. Потому что они шумят, бегают, кричат, и родители практически ну, не запрещают им и позволяют им делать все, что угодно. То есть, хочешь мороженое, на мороженое. Хочешь прыгнуть со стола на стул, на, прыгай. Хочешь ударить этого белого дядю, ударь. Смотри, еще такой интересный момент, то, что из-за того, что у них один ребенок, ну, соответственно, когда он вырастает и уходит из семьи, китайские семьи, если я не ошибаюсь, они заводят таких маленьких собачек, и... Они бы таким образом заменяют объект обожания, да. То есть, ну, вырос ребенок, ушел, все, да, то есть второго завести невозможно. Что? Можно завести маленькую собачку. И то вот этих вот собачек море маленьких. Короче, следующая проблема китайцев будут избалованные маленькие собачки. А вообще, по самой теме, ты знаешь, я вот думаю, что у нас, в принципе, да, любую страну возьми, где очень популярно, то есть достаточно хорошо, есть хороший канал с интернетом, высокоскоростной, и есть достаточно денег у населения, чтобы в каждом доме было по компьютеру, либо развитые сети компьютерных клубов, то эта зависимость, она, в принципе, есть везде, то есть очень много людей, это у нас в городе и везде, которые действительно проводят очень много часов за интернетом и играми, да, то есть суммарно, да, за компьютером, за развлечением, так сказать. И на самом деле, я считаю, это проблема, но это не настолько, чтобы отводить детей в колонию. Чтобы... Но, кстати, в Китае там немного другое отношение вообще к играм, к киберспорту в частности. Я какое-то время очень активно следил за... Есть такой чемпионат, который проводится ежегодно, называется The International, где самые сильные команды со всего мира приезжают, там, кажется, куда-то в Скандинавию, если я не ошибаюсь, чтобы порубиться между собой. И очень нехилые призовой фонд. В прошлом году около 1,5 миллиона получила команда-победитель, которая состоит из 5 человек. О. 1,5 миллиона долларов это уже как бы очень серьезная сумма, и это, как говорится, намекает на то, что игровая индустрия стала очень взрослой. И там люди сейчас могут зарабатывать деньги. И когда показывали китайские команды и показывали их менеджеры, у них реально в каждой китайской команде, которая играет в эту игру, да, в Доту, есть тренер, как вот в футболе. Он ходит с какой-то тетрадочкой позади своей команды, какой-то такой, знаешь, взрослый китаец, уже такой, видно, что возрастной, и что-то там им советует, что-то записывает. И показывали их тренировочный лагерь. Представляешь себе, в Китае есть тренировочный лагерь, где живут дотеры. То есть у них там есть спальные места, они там прям спят, ночуют, живут. Столовые, то есть, ну и тренировочные вот эти залы с компьютерами. И к звездам, то есть к игрокам Доты, а Дота сейчас очень популярная становится в Азии, там и в Корее, и в Китае, и в других странах, да, и в Восточной Азии, к ним относятся практически наравне, как к звездам спорта. То есть игрок в Доту, который играет хорошо, там, более-менее популярный, да, реально его знает, его там зовут сниматься в рекламных роликах, берут автографы. А команда по Доте из Украины, которая выиграла позапрошлом году чемпионат The International, и, кажется, предыдущие года они брали там какие-то места призовые первые, которые приехали в Китай, они просто офонарели, потому что так никто никогда не встречал вообще их нигде. Потому что это реально с транспарантами. Фанаты стояли у отеля и чуть ли не рвали с них одежду. Представляешь себе? На каком они... В Китае встречали так украинцев. Да, представляешь, в Китае встречали украинцев. А что происходит с самими китайскими звездами Доты, это, конечно, сложно представить. И... Так что... Модельный бизнес сейчас, наверное, имеет сейчас серьезную конкуренцию, потому что там не только модели, сейчас еще и геймеры, да, попадают на обложки страниц. Да-да, я для себя этот мир открыл вообще неожиданно. Я начал наблюдать за командой Na'Vi, вот как раз-таки те украинцы, на которых нападали китайцы, китайские фанаты. И там просто это отдельный мир со своими звездами, со своими фанатами, со своими играми. Отдельный большой-большой мир. Если набрать на ютубе Na'Vi, ты поймешь, о чем я говорю. Масштаб просто нереальный. Ну, это я к тому, что к компьютерным играм Китай, ну, достаточно, это, наверное, можно назвать какой-то эпидемией. Потому что именно онлайн-игры и сетевые игры набирают там просто колоссальную популярность, большую очень. И подростки, и дети пропадают в компьютерных клубах, сажая и зрение, и, наверное, и психику. Хотя это очень спорный вопрос на тему, влияет ли компьютерные игры на психику ребенка. Если так подумать, то и фильмы, в принципе, тоже очень жестокие бывают порой. Но от этого как бы дети вроде бы особо не менялись. Ну, мы выросли на самых трешовых фильмах ужасов, которые можно было придумать. Там взять те же самые «Челюсти» или «Ходячих мертвецов» или еще что-нибудь. Ну смотри, ты сам во что-то играешь? Или играл до этого? Я не играю. Я к компьютерным играм отношусь очень хладнокровно. И вот сам я не могу вот прийти домой, сесть за компьютер и во что-то поиграть. Мне почему-то интересно. Мне очень интересно играть все вместе, допустим, по сети. Мы иногда вот после обеда садимся там с коллегами и рубим Counter-Strike, вот этот старый, с картой Mansion, где там по особняку бегаешь. Ну и то, мне долго не хватает, а там буквально минут 20 поиграю, а потом мне пропадает интерес. Одно время очень много мы играли в Доту, но опять же, мы ходили там с друзьями, толпой, в компьютерном клубе зависали, и был какой-то интерес мне вот командный командный дух, наверное, больше важен. Командная игра для меня интересна. В сингл игры мне играть не получается. Даже игры на айфоне я устанавливаю, буквально играю пару минут, может час, и все, и удаляю. Ну, неинтересно. Я просто играл как сингл, так сказать, да, игры, так и мультиплеер. Ну, не знаю, может, мозг будет тупеть, так сказать, да, не развиваться, потому что если ты очень много на это времени тратишь, то остальное тебе остается меньше времени. Но так, чтобы это влияло как-то на психику. Ну, это опять-таки, да, это если какие-то некоподобные игры играть, очень долгую там. Ну, не знаю, это, мне кажется, все очень индивидуально. Вот. Странно, конечно, что, с одной стороны, в Китае есть культ киберспортсменов, и с другой стороны, есть колонии, исправительная колония от интернет-зависимости. Это реально сторона контрастов, на самом деле, для меня. Потому что, когда я впервые туда попал... Кстати, да, вот Китай, наверное, страна крайностей, да. Я примерно представляю, почему ввели этот закон, да, и вот эти тюрьмы. Потому что были случаи, когда школьники китайские погибали во время там долгой игры. Там один китаец вроде провел за компьютером чуть ли не 80 часов, просто без сна. Ужас. Да, играл он, как раз вышла игра Diablo, вот последняя. Ага, я помню, да, какая была истерия, на самом деле, это сколько фанатов ждало. Да-да-да, и у него тупо отказал мотор, потому что он ничего не ел, практически не пил, вот только сидел и таращился в монитор, и у него просто не выдержало сердце, и как бы он откинул коньки. В качестве примера, если эта информация верна, то с начала 2008 года, когда появились эти интернет-колонии, то есть колония от интернет-зависимости, умерло то ли 8, то ли 9 человек в этих колониях. Ничего себе. Да, из-за чего они умерли, конечно, надо еще догадаться, да, может, у них уже какие-то были проблемы со здоровьем. Нужно было выпить ману, а маны не было. Да, и перезагрузиться нельзя было. Да. Кстати, ну, китайцы, конечно, удивительный народ. Я помню, на... Если я не ошибаюсь, на фабриках Dell, когда китайцы заканчивали жизнь самоубийством. Ты помнишь эту историю? Ты слышал вообще о ней? Нет, не слышал. И угадай, почему они это делали? Они не выполнили стахановскую норму по-китайски? Нет. Это все делали потому, что за смерть на рабочем месте... В семье погибшего выплачивали нехилую компенсацию денежную. Представляешь? Это такие якудзы. Ой, якудзы. Камикадзе такие, да. Которые вот ради денег готовы были пожертвовать собой. Ну, это, конечно, удивительно. Ну, вот где-нибудь в Казахстане я бы себе такого, наверное, не мог представить. А в Китае, возможно, ну, все. Реально там... Люди настолько разные. Последнюю новость, которую я читал, это просто вообще... Короче, женщина, которая купила себе новый Samsung, последней модели, я не помню. Я, честно, не слежу за модельным рядом Samsung. Ну, какая-то последняя модель, которая вышла совсем недавно. Наверное, какая-нибудь Galaxy очередная. И случайно его обронила в... Вот в эти вот уличные туалеты, ты знаешь, во дворах, ну, вот в частных домах. А это такие с выгребной ямы, так сказать? Да, выгребная яма. Ага. Она его туда уронила, и тут вызвался, кажется, ну, какой-то из родственников вызвался его достать. Он опустился в эту выгребную яму и умер. Ну, соответственно, от газов или от чего там, ну, от этого всего метана, да, который там накопился. Потом решил спуститься какой-то еще один родственник за ним, чтобы его вызволить. И он умер, представляешь себе? Слушай, потом залез третий. Это не анекдот, точно новость? Нет, это не анекдот, это на полном серьезе. Залез третий, который тоже, кажется, умер. Потом залезла эта женщина, но она осталась жива. Ну, типа находится в реанимации, потому что... Я знаю, потому что она очень любила свой телефон. Она не позволила себе умереть. Ну, то есть китайцам даже не нужно придумывать никакого биологического оружия для... контроля демографического взрыва в своей стране, потому что китайцы сами себя истребляют. Да, кстати, ну, в принципе, их все еще много, на самом деле. Но на самом деле, действительно, страна контраста, то есть там можно идти по центру города, он такой, видишь, такой красивый, финишебельный, такой, весь в красочных цветах, все будет дорогое, и рядом пройдет с огромным шумом такой дворник, у него сзади будет телега, и в этой телеге будет лежать весь мусор города. И он с таким треском проедет вот по этому центру города, что, вот, знаешь, весь, знаешь, антураж, созданный красотой города, он, знаешь, расплывется моментально, и ты такой, да, я в Китае. Я где-то видел картинку, там какой-то, в каком-то городе китайском построили европейскую улицу. Ну просто вот там фотография такая, там если бы не было этих дорожных знаков на китайском, я бы подумал бы, наверное, что это какая-то Барселона. Циндао, скорее всего. Там, где я был как раз таки. Да? Ну, есть, не факт, есть... просто там говорят, есть европейский городок. Угу. Вообще этот город немецкий. Был построен в то время, когда этот город... в общем, этот город был передан немцам. То есть это был какой-то поселок. Немцы его взяли, так сказать, под свое покровительство. Они же построили план города, который поныне используется сейчас. Это спустя очень много-много лет. Они же построили систему канализации, которая самая лучшая система водосток и канализация по всему Китаю. И тогда, когда идут очень такие большие проливные дожди по Китаю, то даже в Пекине происходит такое наводнение по городу, то есть вода сливается прямо, да, вот везде. То а там нет арыков нету, да? Да, а в Циндао все в порядке. То есть в Циндао там все сливается туда, куда нужно, и относительно сухо в городе, да? Вот, и скорее всего, этот город, ну, я могу ошибаться. Ну, просто когда я увидел эту фотографию, я еще, помню, пошутил, что китайцы решили не останавливаться, и вслед за копированием телефонов, автомобилей, они взялись за города. Теперь можно копировать города. Самое прикольное в Китае, то что там, когда я был в этом городе Циндао, там у них находится фабрика пивоваренная, находится тоже, опять-таки, оставшиеся от немцев, находятся автомобильные заводы, еще какие-то заводы. Вот. И насчет автомобильных, то есть там я рассчитывал увидеть очень много китайских автомобилей. Но нет же, там ездят Бьюики, Кадиллаки, что же там еще было, Фольксвагены. Нет абсолютно практически Тойоты, я только за все время, по-моему, 2-3 Тойоты увидел Кэмри. Что, допустим, в Атарау это не редкость, да? Вот. А там вот очень много, и эти самые Бьюики, так сказать, они производятся в самом Китае, там же на заводе. То есть там с одной стороны написано Бьюик, а с другой стороны Rolls-Royce. Вот. И самое прикольное... написано Made in China, да? И самое прикольное то, что вот китайский язык, он такой, то, что ты вот хочешь сказать, допустим, слово, вот ты говоришь слово «Макдональдс» или «Кока-кола», ты его говоришь на русском, на казахском, на английском и на французском, он звучит одинаково, но на китайском такого не будет. Они подбирают под каждое слово, если оно еще и зарубежное, какой-нибудь похожий по звучанию иероглиф. И как только они более-менее подберут, там какое-нибудь такое слово собирается, которое более-менее похоже по звучанию. «Макдональдс». Что-то типа, но на самом деле оно вообще не будет похоже. И если ты скажешь, вот где у вас находится Макдональдс или там Кока-Кола, тебя не поймут просто. Вот, а ты помнишь этот знаменитый ролик? Я не помню точно марку, то есть компанию, которая это рекламировала, ну, какие-то телефоны. Это еще во времена вот этих раскладушек знаменитых, да? Тогда камера в телефоне это было такое очень большое преимущество. И то есть. Там в самом начале ролика парень ходит по городу и фотографирует на телефон. И ты не понимаешь логику. Он, короче, сначала сфотографировал, там, допустим, курицу, да? Ну, гриль. Потом сфотографировал там такси. Потом сфотографировал унитаз. Потом сфотографировал там... Ну, не знаю, вот какие-то такие беспорядочные вещи. И ты на протяжении ролика всего не понимаешь, к чему все это. А потом показывает, что он приезжает в Японию и просто тупо показывает картинки прохожим. Ну, то есть, тупо показывает картинку курицы, типа, где еда. И они показывают пальцем, где можно купить еду. Ну, соответственно, показывают картинку унитаза, они понимают, что он просит, чтобы они показали дорогу, где находится ближайший туалет, ну и, соответственно, не показывают. Кстати, вот это в этом... Неплохой лайфхак для туристов, которые не знают там особо сложные языки, типа китайского, японского там. Да, метод очень хороший, но на самом деле меня спасало в Китае, это я купил там симку, подключил интернет мобильный. Кстати, там всего лишь на весь Китай всего лишь два мобильных провайдера. Да, там все очень государственное же, там вроде China Telecom какой-то, да? Да, China Telecom или еще что-то такое. Подключил интернет, и есть на любом, в принципе, смартфоне есть Google Translate. Ты пишешь на русском слово, он тебе переводит на китайский, ты телефон переворачиваешь вертикально или горизонтально, и там на весь экран появляется вот этот иероглиф огромный такой. Ты показываешь, и сразу все понимает. А еще в крайнем случае ты можешь нажать воспроизвести звук или слово, и они воспроизводят его на китайском, и они такие: «А, да-да-да, сейчас». Или там банан, или что ты просил, там яблоко. Вот это вот очень помогало на самом деле, потому что и Google Maps, да, тот же, потому что что-то искать очень тяжело. Google Maps мне помог даже найти, как бы добраться из точки А в точку Б, на каком маршруте автобуса. Вот. Прикольно. Вот, я нашел три маршрута и на одном из них доехал. Потому что спрашивать у прохожих это нереально на самом деле. Потому что я реально вот спрашивал, как доехать до... Какую-то марку я спрашивал. Что-то типа Макдональдс или что-то в этом роде. А, нет, я название торгового центра назвал на английском языке. Это а насколько, было... насколько приветливые люди в Китае? Как они относятся к туристам? Очень хорошо. Кстати, мы там себя чувствовали белыми людьми, то есть... Мы не были азиатами. То есть, если ты, казах, едешь, не знаю, куда-то в Европу, то ты китаец. Там японец или еще кто-то. А когда ты едешь... Меня назвали филиппинцем вообще. Вот, а если ты едешь в Китай, то ты либо русский, потому что ты разговариваешь на русском, либо ты кореец, либо ты очень красивый китаец, потому что кожа у казахстанцев среднестатистически она светлее, чем у китайцев. Китайцы, они очень смуглые, низкие очень ростом, ниже среднестатистического казахстанцев. То есть, когда заходишь в туалет мужской, подходишь к писсуару, ты понимаешь, что это детский писсуар, на самом деле. Ты должен чуть-чуть в коленках согнуться, чтобы вот попасть... Тут невозможно. А если ты заходишь в кабиночку, то там нет привычного унитаза, там есть вот такая вот дырочка. Извиняюсь, конечно, за тему, но я есть такая интересная особенность, которую я заметил вот в Таиланде. В Тае, кстати, очень много китайцев. Ну и вообще очень много разных народов азиатских, да, там и малайзийцы, и филиппинцы, такой. Неплохая разношерстная компашка там собралась. И в туалетах, там уровень писсуаров нормальный, кстати, в Тае. Они, интересно, очень ходят туда по-маленькому. Извиняюсь, конечно, за подробности. Но вот если мы, подходя к писсуару, ну как бы стараемся на него ну хотя бы на сантиметров 20 встать, да? И сделать свое грязное дело, то они вот практически в него залазят туда руками, ну вот и полностью телом. Чтобы и ты вот, не дай бог, наверное, не увидел там что-то лишнего. Понял, да. Я думаю, их бы спасли такие какие-нибудь перегородки между писсуарами. Да-да-да, вот перегородок не было, ну как бы нашим это не мешает вообще абсолютно. А там они прям вот буквально залазят вовнутрь. Особенно если он маленького роста, он может залезть туда вместе с плечами прям. Я помню, как-то девушка спрашивала одна. Вот это как вот, говорит, как вот вы вообще говорит, ходите в эти мужские туалеты? Это же вот в эти писсуары, да, имеете в виду? Это вот вы вот стоите рядом, да, и вот показываете друг другу, еще и друг на друга смотрите. Я говорю, да. Мы еще и поздороваться можем, и по плечу постучать. Причем этими же руками, да, не мытыми. Ну вот, возвращаясь к Китаю, мы говорили про туалеты. А, ну вот, чем они отличаются от казахов? На самом деле, да, вот, меньше ростом, смуглые, вот, и хотя мы на самом деле не сказать, что самые красивые казахи, да, но мы там себя чувствовали, знаешь, такими звездами с журнала. Вот, и я не знаю почему, но они не используют косметику вообще. То есть, если говорить про девушек, я видел, по-моему, одну-две девушки, которые использовали косметику. Это были молодые относительно девушки. Они были накрашены. Все, больше я накрашенных не видел вообще женщин. А ты в каком городе? Ты это в Пекине замечал? В Циндао, да. В Пекине мы были один день, так, проездом. В Китае, на самом деле, в отличие, допустим, от Казахстана, там все провинции достаточно разные. Там и, допустим, уйгурский автономный округ, он вообще другой, да. Там столичная часть, где Пекин, они там совершенно другие китайцы, да, со своим особым мировоззрением. Там Шанхай там и другие города, допустим, Гуанчжоу, они более крупные и современные, где там китайцы более такие примадненные. Ну и в принципе, ну хотя, наверное, как и в любой большой стране, наверное, в Соединенных Штатах примерно то же самое. Там каждый штат, да, с каким-то особым характером. Но вот Пекин и Циндао по части вот внешнего вида, так сказать, да, вот ухоженности, мне показались китайцы одинаковыми. Что примерно сейчас вот вспоминаю. И вот стиль одежды у них очень особенный. Допустим, мужики китайцы, они могут брюки у них, или как-то у них пошив такой. Они вот, знаешь, вот прямо почти до шеи вот его застегивают, эти брюки поднимают. А это сейчас мода такая, завышенные талии. У меня жена ходит в таких джинсах, они меня жутко бесят, но ничего не могу сказать, мода. Ну вот это чисто китайское, потому что каждый китаец почти ходит в таких брюках, и они как-то безвкусно одеваются, вот честно, ну, смотришь журналы, да, европейские, там видно, да, вот какой-то есть вкус, там, цвета, фасон и так далее, пятое, десятое. А там абсолютно безвкусица, на самом деле, в одежде, и им комфортно. Допустим, если взять в сравнении корейцев с Южной Кореей, ну это нереально модные люди. У них и красивые прически, и одежда такая, знаешь, более европейская, стильная такая, знаешь, вот как будто они... Такая вот. Молодежь такая очень модненькая. Нет, взрослых я не видел, но молодых южнокорейцев в Китае очень легко отличить, потому что они выглядят симпатичнее. Кстати, еще... многие иностранцы замечают... Это вот свойственно странам СНГ, да, бывшего Советского Союза. То, что наши девушки СНГшные, они очень хорошо за собой ухаживают. Если брать там какую-нибудь Америку, Австралию, там на самом деле женщины, так как они, ну, не то, что они борются за равноправие, но они считают, что ну зачем нам краситься, да? Мы хотим ходить так, как нам удобно. Они могут одеть худи, повязать хвостик, не краситься и в джинсах или там в чем, в кроссовках ходить, да, по городу. Наша девушка, она же она даже в мусор выбрасывать не пойдет в таком виде. Ну, реально. Да. И многие иностранцы замечают, что ну у вас девушки любят за собой ухаживать, они любят хорошо одеваться. Даже если эти шмотки недорогие, но более-менее в таком общепринятом стандарте красоты все. То есть понятная юбка, понятная футболка или блузка, там, понятная прическа, там, макияж и так далее. В Европе и в других странах, где процветает феминизм и равноправие, такое вот. Ну, в принципе, у нас женщины тоже наравне с мужчинами, да? Но там это прям вот очень сильно заостряет на этом внимание. Вот там женщина себе позволяет одеваться, конечно, как ты говоришь, безвкусно и не красится. Я слышал, что вроде в Америке так действительно, да, непосредственно в Соединенных Штатах. А вот насчет Европы я бы, наверное, все-таки поспорил. Ну, из Европы я только был пореже, и там люди очень аккуратно выглядят. они очень аккуратные, очень стройные, очень ухоженные. Это столица моды, столица моды. Да. Это как у нас Казахстан столица бешбармака, там столица моды. Ничего с этим не сделаешь. Да. Кстати, очень интересную вещь мы подметили, почему все-таки китайцы очень низкого роста. Есть версия о том, что из-за того, что они очень мало употребляют белка, ну, то есть мясо. Мясо не употребляют в еде, то есть из кухни у них в основном это яйцо куриное, либо курица, либо соя, либо вообще ничего. То есть очень редко ты можешь увидеть говядину в китайском блюде, или там баранину, или еще что-либо, или рыбу, да? Потому что, ну, реально вот они практически не используют мясо. И те китайцы, которые, то есть казахи, которые выросли в Китае, и они вот... Как же этот город называется, который близ Алматы, на границе больше? Урумчи. Урумчи, да. Урумчи. Те, говорят, это не совсем Китай, кстати. Да, практически. Вот. Ну там те казахи, которые уралманы, которые выросли в Китае, они тоже нормально выглядят, потому что они питаются, как казахи. То есть они достаточно много едят мяса. Ну еще, мне кажется, еще есть такой момент, что китайцы, ну вообще китайцы, китайская нация, она практически не смешивается с другими нациями. То есть они вот как-то между собой. И их никто не покорял там, и никто им там кровь не портил, как нам, казахам, портили монголы и все остальные, да. Ну, они практически, ну, не смешиваются. Ну и, соответственно, да, если два низкорослых человека смешаются друг с другом и родят детей, то у них вероятность, что у них вырастет высокий, красивый китаец, это, ну, очень маленькая. Также примерно, ну, наверное, и англичане, да, англичане, ну, это общепринято, это не мое конкретное замечание, да, что чистокровные англичане, особенно девушки, они на самом деле не очень симпатичны. Это, говорят, связано с тем, что они, ну, как бы тоже не смешиваются и только друг с другом, ну, как бы внутри своей английской нации. Mm-hmm. Чистокровной. Вот что еще этот заметил казах, который живет в Китае, он говорит, что те китайцы, которые жили близ нас, то есть в Урумчи, и питались примерно как казахи, то есть они даже, я не знаю, шавармах, там мясо. Ну, в Урумчи не китайцы, там уйгуры. А уйгуры очень похожи на казахов. Ты уйгур от казаха не отличишь вообще, вот чисто внешне. Ну, все-таки Урумчи — это все-таки Китай. Ну. Ну, это не Китай. Это, знаешь, это как Дагестан. Это Россия. Там же нет русских, там кавказцы. Вот примерно так же уйгурский автономный округ в Китае находится. В общем, я что хотел сказать, то что те китайцы, которые питались так же, как казахи, они также выглядят, то есть они достаточно высокие, светлые и, ну, по части роста, да, то есть они довольно жилистые и высокие. Вот. Угу. Я все-таки считаю, что в принципе это очень похоже на правду, потому что мясо — это белок, это основной строитель тела. Ну да, наверное, это совокупность всех факторов, да, и не смешивается, и питание какое-то особое у них. Наверное, все это сказывается на внешнем виде человека. Вот я ем много, да, и пью, и курю, и поэтому я такой страшный. Бородатый, с темным цветом кожи и с пузиком. Вот. Ну, с пузиком у нас, мне кажется, большая часть страны. Так что... Кстати, да, вот мы недавно заметили, когда говорили про Турцию с коллегами, то, что вот наши соотечественники, которые отдыхают, они как бы не толстые. Вот не толстые. Мужики не толстые. Они, ну, у них только пузо. Вот пузо. Большое пузо, а так, в принципе, они, ну, у нас нету проблемы ожирения. У нас есть проблема ожирения пуза, наверное. Но это не ожирение пузо, это отсек для пива, на самом деле. Да, да. Отсек для пива, для... Для каза. Для каза, для шубата, для кумыса. Кстати, у меня был такой небольшой комплекс своей внешности, когда мы ездили в прошлом году, ну, даже в этом году, мы в январе приехали обратно, в середине января, ездили в Таиланд на остров Пипи, где снимали знаменитый фильм с Ди Каприо «Пляж». так получилось, что этот остров наполнен в основном американскими, австралийскими и английскими всякими студентами. То есть там в основном молодежь отдыхает. Там просто такие мужики и парни ходят, что ты себя чувствуешь таким этим ровесники или младше меня. Они все такие накачанные, загорелые, потянутые. Ну реально, ребята следят за своим внешним видом. Для них это такой культ. И, наверное, они... Съемочная площадка, что ли? Почему там собирается что? Молодежь? Или это место для отдыха для молодежи с запада? Ну, просто там всякие... проводят всякие вечеринки. Это что-то типа Ибицы. Там до утра долбит музыка, на пляже все танцуют, гуляют. Вот. Ну, такой маленький-маленький остров. Там всего два пляжа. Один вот такой для пенсионеров, типа нас. И второй, вот там молодежь отрывается. И ты такой говоришь жене, дай-ка мне рубашечку, что-то ветер подул, похолодало как-то. Да, мало того, они еще и все наколотые, такие все в наколочках модных. Ну такие, знаешь, типичные, вот эта типичная волна хипстеров, которую вот нам, мы видим, мы это наблюдаем из интернета. Все эти фотографии, да, бородатые такие молодые парни в модных очках Ray-Ban, в наколочках. Ага. Вот. Вот таких там очень много. И ты понял, что ты в Голливуд попадать не хочешь? Нет, я понял, что надо заниматься собой, но пока что-то времени не хватает. Это как пойти на курсы по тайм-менеджменту, все никак времени нет. Да. Мне рассказывал коллега, как однажды у них какой-то один из топ-менеджеров решил устроить типа курса, мастер-класса по тайм-менеджменту. Назначил встречу на 8 или на 9 утра и опоздал на 1.5 часа. Когда он пришел, они все собрались и ушли. Типа, чувак, если ты опаздываешь на запланированную встречу, о каком тайм-менеджменте ты нам хочешь рассказать? Он, наверное, разводил руками и говорил, это было так задумано. Да. Не, он очень сильно обиделся, говорят, что все ушли. Да, но реакция, в принципе, правильная студентов, я считаю. Да, да. Такой преподаватель себе позволять не должен. Точно не на этом курсе. Что еще можно сказать про Китай? Страна мне действительно понравилась. То есть то, что я видел в Циндао, то, что я видел в Пекине. У них очень большое... То есть их очень много на самом деле. Города, те два города, которые я видел, они очень большие. Китайцы сами по себе не очень аккуратные в том плане, что они любят плеваться, любят сморкаться и так далее в публичных местах. Да, не чистоплотный народ, да? Но. Не чистоплотный, да, то есть мусорка может лежать, но в том же Циндао, так как это туристический город, у них город постоянно чистый, потому что успевают убирать все это. Благо, с рабочими, наверное, у них проблем нет. Да, с рабочими нет, и там по всему городу идут эти стройки. Стройки с этими небоскребами. Бог мой, сколько их там строится, это вот знаешь. Если я не ошибаюсь, город Гуанчжоу, он. Сейчас. Погодите секунду. Сейчас. Развился за 20 лет. Да, да, я просто обалдел. Из маленькой деревушки, по-моему, рыболовецкой или какой-то, было в сравнении показано фотографии. То есть там была Россия, Китай и Дубай, по-моему. То есть в качестве Китая был Гуанчжоу, в качестве России там, по-моему, Москва, кажется. То есть Москва сейчас, 20 лет назад и сейчас, практически без изменений. Дубай 20 лет назад и сейчас, там есть значительные изменения. И Гуанчжоу — это деревушка, и через 20 лет это мегаполис, на самом деле, который производит практически весь экспорт, технологический экспорт на весь мир. Они все производят там. Там находится куча заводов, которые производят всякую электронику, электробытовые. Да, ну вот тут в Википедии пишут, что основание 3 век нашей эры. Ну, что-то я сомневаюсь, что это город был основан. Наверное, все-таки деревня. Ага. И он был известен как Кантон. Точно, да. Как Кантон, да. Это и сейчас там 11 миллионов населения. Представляешь себе? Это на 2010 год. То есть 4 года назад там было 11. Сейчас, наверное, уже 15. Да. Просто обалдеть, обалдеть. Еще чуть-чуть, и в этом городе мог поместиться весь Казахстан. Но в Пекине уже помещается весь Казахстан с их населением в 21 миллион человек. Это, как бы, опять-таки, только официальные данные из Википедии, потому что, когда обычно сравниваешь данные с Википедией с реальностью, всегда прибавляют несколько миллионов сверху. Всегда. Да, это удивительно. Тындау всего лишь 2 миллиона, но город просто великолепный, красивый. Ну да, но 2 миллиона это уже больше, чем в Алмате. Да. В Алмате 2,5 миллиона. 2700, ну практически 3 миллиона, а в агломерации 7,5 миллиона. Я помню, был такой смешной случай. Мы сидели в кафешке в Бангкоке и ужинали. И к нам подошел такой торговец всякой херней, там всякую ерунду продавал, там всякие фонарики, ну такую мелочь. И ему так хотелось с нами поболтать. И он спросил, откуда мы такие, из Казахстана. И вот реально, кому не говоришь, мы из Казахстана, никто не знает, что это за страна. Мы ему говорим, это рядом с Россией. Он такой, у вас язык такой же? Он такой, да, такой же. Ты, когда ему говоришь, мы из Казахстана, ему слышится, мы из Каракозии. Не, они сразу такие, Афганистан. Там, знаешь, начинает такое вот включать. И он спросил, сколько у нас в стране живет людей? Мы им такие, 15 миллионов. Такой, чего? А почему так мало? Но мы уже немного были выпившие и начали угорать. И тогда я ему сказал, говорю, знаешь, чувак, просто казахи не любят заниматься сексом. Потому что для него это была загадка. Как, говорит, у вас 15 миллионов, это так мало. Потому что в Бангкоке около 20 миллионов, да, живет в самой столице. А в этом, в Таиланде, наверное, там за 100 зашкаливает. Вот, ну, было смешно. И для меня действительно загадка, что у нас такая большая проблема с демографией. То есть у нас люди не хотят размножаться. Для них это кажется какой-то большой проблемой. То есть родили одного, ты хватит, что мы? Потом же институт, мы же начинаем сразу о будущем думать. Надо же в институт отдать, а потом женить, это же столько денег. А если троих, это же вообще в 3 раза больше. Да, это же 3 свадьбы. 3 Колыма. Да. 3 спальных гарнитура. Это неслыханные деньги. Да. Страна очень впечатлительная. Но я бы туда второй раз не поехал, если честно. Ну, там вкусно, там интересно было. Но я бы поехал в Европу. Ну вот, кстати, есть вот два типа людей. Есть люди, которым ближе по духу Европа. Mm-hmm. То есть все чисто, правильно, да? Все mm-hmm. очень эстетично. Вокруг красивые люди, красивые здания. А есть люди, которым нравится бардак. Вот такой азиатский бардак. И такая вот перенасыщенность. И очень сильный ритм, быстрый ритм жизни. Мне вот ближе больше такое очень, азиатский. Вот я всегда говорил всем, которые мне все тыкали и говорили, почему ты не ездишь в Европу отдыхать там, да? Или путешествовать. Я всем говорю, я оставил Европу на старость. Да, когда ты накопишь деньги. Нет, не когда накоплю деньги, а когда я вот буду ходить с биноклем, с тростью, в шляпе, такой бородатый старенький берег, ходить по улицам Европы и вот просто пялиться на все вот эти вот архитектурные шедевры. К тому времени, наверное, по улицам Европы будет ездить Google Car, так сказать. Водителей уже не будет. Ты будешь садиться в машину, по Google Maps задавать маршрут и будет отвозить. Да, да. В этот раз, когда мы ездили в Берлин, мне поразило, насколько там у них вот эта вот тема с такси и вызовом такси офигительно работает. Ты просто вот так стоишь на улице, открываешь приложение, вызвать такси, и он приезжает туда, где ты стоишь. Круто. Ну просто не надо ничего делать. И садишься в такси, да, не говоря, едешь, не едешь. Просто садишься и едешь. Ну супер вообще. И автомобили у них, ну, все на экологичности все помешаны же там. Автомобиль глохнет, если ты вот просто встаешь, допустим, ну, такая, ну, даже не пробка, а вот просто на светофоре встали, и автомобиль глохнет полностью. Представляешь? Я сначала не врубался, я думал, может, у него какая-то тачка неисправная. А потом вот мне сказали, что вот автомобиль выключается. Потом он, когда на газ нажимает, она сама заводится, и он может ехать дальше. Сразу же заводится и едет дальше. И при этом всем они умудряются быть очень пунктуальными. Да. Потому что да. Мне говорили, и... что там все автобусы, они вот секунда в секунду приезжают по маршруту. Да. Но меня удивило, что в автобусе, вот в Берлине мы ездили на общественном транспорте, там не было валидаторов и контролеров. То есть только деньги мы отдавали водителю по старинке, знаешь, как раньше у нас было. То есть ты им сказал, а у нас в Алматы есть валидаторы? Да. Нет, самое интересное, что у них везде оставляют чаевые. Даже в такси. В такси мы оставляли, дай бог. Просто евро сдачу не возьмешь. Он на тебя посмотрит, как на дурака. И на жмота. Это евро, ты, наверное, стабильно. В следующий раз ты, наверное, это, да? Всю мелочь собирал перед тем, как в такси сесть. Нет. Вот, ну, еще так интересно получалось, что ты, допустим, проехал на 14 евро, а у тебя 15. Ну, не возьмешь ты 1 евро у него. Он даже не будет тянуться за сдачей. Он просто знает, что это, ну, это чай. И мы на этих такси потратили какую-то неслыханную сумму. Ну, очень дорогое такси. Нет, такси в Европе, оно, мне кажется, везде дорогое. Ну, наверное, по Западной Европе, потому что в Лондоне однозначно, в Германии, да, вот ты говоришь. В Лондоне, да. Это, Франция, да, тоже. Германия, кстати, одна из самых недорогих стран Европы. Угу. Интересно. Да, туда приезжают гулять студенты из всех этих европейских стран летом. Потому что там недорогое пиво, относительно недорогое вот это передвижение, ну, как бы, ну, все, в принципе, недорогое. Там посидеть, вот, допустим, в Берлине можно в каком-нибудь баре примерно за такую же сумму, что и в Алмате. Угу. Ну, если прям не какой-нибудь там фишемебельный, а такие вот барчики, которые вот у нас в Алмате. Цены там такие же и на пиво, и на еду, в принципе. Я тебе скажу, сколько нам стоило в Китае покушать горячую лапшу, которая приготовлена при нас поваром, да? Ну, там у них вот такие вот уличные кухни формируются в разных местах, и там же все и кушают. Это где-то примерно было 3 юаня, и это примерно 75 тенге. 75 тенге, обалдеть. Огромный, да, ну, в Азии вообще как бы все. Ну, в Азии вообще, да, там практически везде недорого. Представляешь, как недорого, да, в какой-нибудь Камбодже там, или в какой-нибудь Бирме. Просто вообще. Мы вначале, когда были в Китае, мы такие, сколько? Да, фигня там, да. Только так кидали деньги. И нам в ресторан идти, в ресторане, допустим, если ты можешь на 10 юаней на улице поесть, да, до 10 юаней, в ресторане это 30-35 юаней. 35 юаней это уже где-то 900 тенге, 800 тенге. Uh-huh. Мы такие, лучше копейки, пошли в ресторан. Поели в ресторане, так нормально вышли. Потом поели на улице и так сравнили. По качеству одно и то же, да? Не, по качеству, да. По подаче, конечно, отличается. Но мы так денежную часть сравнивали и такие, блин, а дорого в ресторан? Давай экономить. Не то, что вот, знаешь... Слушай, это вообще такая... Да-да, это интересная фишка. К этим ценам привыкаешь, и ты становишься настоящий такой китаец. Торгуешься за каждую копеечку там. Да. Это вот у нас тоже, вот когда мы ездим в отпуск туда, там все достаточно дешево стоит. И ты жмешься, допустим, перед футболкой за 1000 тенге. Ну реально, дорого. Ты можешь очень много покушать на самом деле. Нет, ну тебе кажется это просто нереально дорого. Хотя если подумать, да, у нас в Алмате, в Казахстане, ну, футболку за штуку ты не купишь, если только там в каком-нибудь секонд-хенде или в трикотаже. Вот здесь трикотажный магазин. Вот. А там вот реально, я в прошлом году не купил там рюкзак такой, обалденный рюкзак кожаный. Очень красиво сделан, видимо, видно, что вручную. Он стоил 5 5000. За 5000 тут вообще даже барсеточку не купишь. А там, я такой, да нет, что-то дорого, 5 что-то вообще. По сравнению с супом, который я ел за 50 тенге, это что-то совсем бешеные бабки. Это в 10 раз дороже. Да. А какой в 10? 100 раз дороже. 100 раз, 100 раз дороже, да. Ты же 100 можно супов поесть. На самом деле так, потому что 1000 тенге это 40 юаней, а на 40 юаней можно целый день кушать, видите. Да, да. Вот. Я тебе вот еще что скажу, то что получается 25 тысяч тенге, это у нас тоже на самом деле копейки, но когда нам дали 1000 юаней, по-моему, то ли сдачи, то ли что, мы, знаешь, так вот, 1000 юаней, как 1000 долларов в руке держали и такие, о, пойдем шопиться. Хотя на те же 25 тысяч тенге ты в Атарау не пошопишься, но на 1000 юаней можно пошопиться, пойти там выбрать достаточно большое количество одежды. Конечно, оно не всегда там супер высококачественным будет, но можно закупиться чем-то. Вот. Так что... У нас когда-то была идея с друзьями, вот, с женой, поехать в Гуанчжоу, а там просто куча этих гигантских торговых центров со шмотками. Многоэтажные, там чуть ли не... Там кто-то мне показывал фотографию, пятиэтажный магазин чисто с нижним бельем. Представляешь себе? Может, ты можешь с ума сойти просто. Если зайдешь с женой, все, можно ее там потерять. Вот. И что-то мы так думали, ну, прикольно было бы съездить там в Гуанчжоу. Ну, в принципе, и без этого, и без шопинга интересный город. Но можно было бы и шипануться там. И что-то мы так, ну, куда что с этими шмотками делать? Ну, это все равно же тряпье такое. Вот все, что я привожу с Таиланда, это мне вот на один сезон, и все. Она потом... Вот футболку, которую я купил в январе, да, мы ее стирали. Сейчас она моей жене вот прям в пору. А мы, я вот нашим слушателям хочу сказать, что мы с женой, ну, просто радикально разных размеров. Да, кстати, и, в принципе, сейчас одежда, которую покупают здесь, она тоже после стирки довольно сильно сжимается, и это странная такая тенденция, потому что раньше одежда сильно так не сжималась в размерах. Слушай, может мы растем? Может, мы растем. Ну же, я думаю, про Китай хватит, кажется, да? Да, ну вот смотри, ты бы переехал в Китай жить? Или в Таиланд? Нет, наверное... Туда, вот там жить на самом деле сложно. Это такие страны, куда вот гастрономические поездки-то устраивать. Это супер. Но не переезжать. У меня была одно время идея переехать в Тай. Вот там очень сильный ритм жизни, очень быстрый. И я бы в этот поток, наверное, бы с трудом попадал. Если брать Бангкок, это просто вообще. Это выходишь и в эту реку попадаешь из людей, и она тебя просто несет куда-то вот туда. Вот. Но я представляю, что, наверное, в Китае примерно то же самое. Только есть такая очень неприятная деталь в Китае, это шумные китайцы. Они очень шумные. Да. Они очень громко разговаривают, они очень громко смеются. Я помню, мы летели в самолете с китайцами, там какая-то компашка была китайская, это просто... Мне прям хотелось повернуться и этим подлокотником дать им по голове, потому что они так ржали и смеялись. Но для них это норма, они по-другому как бы не могут, да, тихо разговаривать, вот как мы в нормальном диапазоне, да, звуковом. Они привыкли вот громко. Особенность их языка, построенная на иероглифах, то есть... Ну, я их называю иероглифами, по-моему, они называются немножко по-другому, эти символы. Вот. Они очень схожи по звучанию, разные слова. И если, если ты это тихо произнесешь, то тебя не так поймут. Даже очень превратно могут понять. Я буквально сегодня смотрел видео на Ютубе, где мужик едет, видимо, с гидом или не с гидом. Ну, короче, китаец, который говорит по-русски, он объясняет, что китайский язык очень сложный. Это я у тебя, кажется, смотрел, да? Ты выкладывал? Возможно, да, это было на Фейсбуке, кажется. Да, и он говорил... Он произносил слово «хуя» в разных интонациях и говорил, вот это значит там бежать, а это значит там серый цвет. Да? То есть «хуй» — это, там, допустим, нападать, а «хуй» это серый цвет. А еще есть там еще какой-то там какая-то интонация, которая означает вообще что-то другое, да? Какой-то глагол. Да, да. Именно поэтому им приходится очень громко все это произносить, чтобы их правильно приняли, потому что там ударение имеет значение. То есть мы можем сказать молоко или молоко, но примерно одно и то же слово получается, а нет, там абсолютно другое слово, оно уже существует. Вот. И многие китайцы спокойно могут, конечно, разговаривать, но не каждый умеет писать, потому что там с этим тоже проблемы. Не каждый умеет читать даже. Не каждый умеет. Там, допустим, газеты какие-нибудь очень сложные, типа а-ля на тему бизнеса, там некоторые, да, не могут. Да, я бы тоже в Китае, наверное. Ну, мне понравилось в Китае, там в любом случае красивее, чем у нас. По крайней мере, в этом Циндао. Плюс там еще, так сказать, залив, да, то есть вода mm-hmm. рядом, все такое, это очень красиво. Циндао, это же есть такое пиво. Все верно. Бывший немецкий. Там и производят, наверное, да, его? Да. Его немцы основали пивоваренный завод, он там же им и остался в наследство. Кстати, его... ужасное пиво. У нас тут его продают в некоторых ресторанах китайских, с китайской кухней. Это пиво, которое на вкус вообще на пиво не похоже. И кроет тебе очень медленно, но утром потом голова, конечно, треугольная. Хочется найти угол. И залечь там. Ага. Я заметил, в Китае продаются еще... нигде не встречал, только в Китае встретил. Как бы типа iced tea, только холодный чай с молоком. А, да, это очень... Это азиатский чай. Ну я не понимаю, ну как это холодный чай с молоком? Это обалденно, чувак. Мы в Бангкоке часто заказываем, там есть такой тайский чай, он тоже холодный, с молоком, и там, знаешь, он привкус такой у него, как будто бы это чай прям из самовара с дровами. Вот представляешь, вот такой с дымкой. Ну, он просто невероятно вкусный. Он еще подается со льдом. Ну, это просто, это супер круто. Я не знаю, почему таких вещей не завозят сюда. Мне кажется, вот у нас Казахстан очень чайная страна. Да. У нас чай потребляют очень много. И вот, если вот эту штуку завести, ну, это будет просто гиперпопулярно. Но там это очень вкусно. А давай мы начнем производить холодный чай с молоком. Просто будем на самоваре кипятить чай, наливать молоко и в холодильник, а потом фасовать по бутылкам, да? Да. Не, ну там явно, там у них какая-то своя химия есть, потому что они это, кажется, не из реального чая делают, там какой-то сироп они точно добавляют, потому что эта дымка, она из ниоткуда не может взяться. И самоваров я там не видел. Дымка? То есть ты открываешь упаковочку и дымка выходит? Нет, ну в смысле привкус такой, как будто бы, знаешь, с дымком. Ну, наркоту они тебе подкалывают просто. От в Тае, кстати, пиво очень вкусное. Ну, оно как бы там у них, во-первых, его очень много разного, своего именно. И оно почти. И интересный литраж, они все 0,7, короче, бутылочки. Прикольно. Гигантские, ты как будто идешь с бутылкой шампанского, короче.